Глава 19. Мира. У меня полное ощущение дежавю. Я точно так же, как и полтора года назад, жду Водзинского в одном халате на голое тело. Он появляется из ванной, почти голый и мокрый. С взъерошенных волос капельки воды сбегают по широким плечам и мощной груди. Слежу за ними взглядом до полотенца на его бедрах. В полумраке, рассеиваемом золотистым светом свечей, мой муж великолепен. Аж дух захватывает, так что на секунду забываю обо всем на свете. Виктор делает несколько шагов к постели, на краешке которой я сижу. И перед моим внутренним взором всплывает фото несчастной девушки, которую он изувечил 10 лет назад. В голове не укладывается. Но отец это подтвердил ведь. Даже если он был пьян. Или невменяем после боя. Или она попала под горячую руку, обидела его как-то. Нет, ничего не может оправдать такой чудовищный поступок. Папа, я не понимаю. Как ты можешь говорить, что все в прошлом, и мне с этим мужчиной безопасно? Насильники бывшими не бывают. Водзинский приближается, а я натягиваю выше простынь. Кожей ощущаю агрессию, которая исходит от него волнами. Он смотрит пристально, прямо в глаза, решительный и хмурый. «Не смей закрываться от меня, Мира», — говорит спокойно, не повышая голоса, но все равно звучит зловеще. По телу пробегает дрожь. С трудом подавляю порыв вскочить и выбежать из этого проклятого номера. Пытаюсь себя успокоить. Что бы ни случилось в прошлом Водзинского, он не идиот, чтобы измываться над собственной женой в первую брачную ночь. Такое замять не удастся. Еще один шаг. Муж протягивает руку. «Нет, я так не могу. Лучше умру девственницей». Он наклоняется и обхватывает мое запястье. Тянет на себя, заставляя встать рядом. «Это вряд ли». Подсовывает пальцы под пояс моего халата и одним движением распахивает его. Белье и чулки остались в ванной. Я скомкала все и зашвырнула подальше в угол. Красивую сорочку тоже надевать не стала. Не хочу никаких игр, да и не получится после всего, что сегодня произошло. Водзинский приподнимает мой подбородок и целует. Стою, как истукан, и не шелохнусь. От близости совсем теряюсь во времени и пространстве. Воспоминания о нашей неделе в Москве и о вчерашней ночи в моей спальне никак не вяжутся с образом мучителя. Слышу шумный вздох. Муж садится на постель и ставит меня перед собой. Чувствую влажное прикосновение губ на животе. Кожа тут же покрывается мурашками. «Виктор, я не могу». Пытаюсь отстраниться. «Нам нужно поговорить». Он резким движением возвращает меня назад, в треугольник между своих ног. «Согласен. Объяснишь, зачем бросилась защищать этого кретина? Почему на его сторону встала? У меня есть веская причина злиться. Но выяснять отношения прямо сейчас желания нет». Я упираюсь в его плечи и замираю, а он продолжает трогать и целовать. 10 лет назад, после вашего боя с Дубравиным, выпаливаю, собравшись с духом. «Что произошло с той девушкой?» Бабах. Будто воздух взрывается между нами. На лице Водзинского мгновенно отражается такой спектр эмоций, что начинаю пятиться назад. «Мира, ты рехнулась? Нахер секс? Давай лучше сядем и обсудим криминальные сводки. Пиздец какой-то». Страшно становится, но раз уж начала, отступать смысла нет. «Ответь мне!» Он встает, туже крепит полотенце, которое едва не слетело с бедер, и отходит к окну. «Понятия не имею, что с ней произошло». «Но тебя обвиняли в изнасиловании». «Проверяли многих тогда, и Дубравина в том числе. У него уже спросила, насильник он или нет». Водзинский в тихом бешенстве. Вроде стоит неподвижно и смотрит на меня, но чувствую, что он на грани. Достаю из клатча телефон, нахожу чат со Стасом и протягиваю Виктору. Он читает и хмурится еще больше. Включает и слушает голосовые. Рассматривает фото девушки. «И ты поверила ему сразу. Со мной обсудить это тебе в голову не пришло». Он отшвыривает телефон и идет на меня. Делаю шаг назад, плотнее запахивая халат. «Тебя не было. Я спросила у отца, и он подтвердил». «Подтвердил? Серьезно?» Киваю. Решительности убавляется с каждой секундой. «Как? Совет да любовь, доченька. Ой, забыл сказать, твой муж насильник. Так, что ли?» Он это произносит. И теперь мне тоже все кажется абсурдом. Он сказал, что это правда, но все в прошлом, и я с тобой в безопасности. «Конечно, блядь, Мира!» Вот Зинский свирепеет. «Конечно, ты со мной в безопасности. Это очевидно для всех, по-моему, кроме тебя». «Но он же сказал...» «Сказал, что это случилось на самом деле?» «Да, случилось. Но кто это сделал, неизвестно до сих пор». «Это не ты?» Все-таки спрашиваю. Понимаю, как это глупо. Кто в таком признается? Но в его вину уже не очень верю. Виктор подходит вплотную, хватает и тащит назад к постели. «Ты вообще не разбираешься в людях, что ли? Поверила ему сразу. Я тебе что-то плохое делал? Или так сильно в него влюблена?» Отпускает, и я плюхаюсь в подушки. Наблюдаю за его плавными, уверенными движениями, как он достает маленький тюбик и ставит на тумбочку. Потом молча наваливается сверху и подминает меня под себя. Смотрим друг на друга в полумраке. Его глаза поблескивают, дыхание тяжелое. Мои обвинения не отбили у него желания. Я чувствую это животом, в который упирается твердый бугор. Разве люди занимаются этим, когда в ссоре? Видимо, да. Я вообще не так себе это представляла. Виктор касается щеки и отводит прядки от лица. Гладит. «Выбрось из головы все, что сегодня произошло. Хотя бы до утра». «Это сложно». Вздыхаю. И с каждым его движением нервничаю все больше. «Вспомни, как пришла ко мне 1,5 года назад». Нежно целует шею, вжимаясь бедрами в промежность. Непроизвольно пытаюсь сжать коленки. «Я была маленькой влюбленной дурочкой. Открылась тебе, а ты оттолкнул». Старая обида переливается через край, затапливает. «Иначе было нельзя. Зато теперь ты моя жена, Мира, и мне можно все». С этими словами быстро просовывает руку между нашими телами и распахивает на мне халат. Рассматривает. Любуется. А я невольно любуюсь им. Но не хочу, чтобы заметил. Как можно испытывать к одному и тому же человеку столько разных чувств сразу? Обида, недоверие, страх, притяжение, восхищение, желание — все это вместе. Виктор садится и подхватывает меня под спину. «Иди сюда». Приподнимает и усаживает поверх своих бедер лицом к лицу. Халат сваливается с плеч и падает куда-то на пол. Я опираюсь на сильные мужские руки, которые не дают потерять равновесие. Они осторожные, но держат сзади крепко. «Хочу тебя». Муж касается губами плеча. «Очень». В комнате прохладно, но между нами бушует пламя. Мне жарко и нечем дышать. Честно пытаюсь отрешиться от всего, но получается плохо. Водзинский чувствует мою скованность, но больше, похоже, не злится. Обнимает и прижимает крепче к себе. Я точно знаю, что сейчас будет. Я же будущий врач. Физиология понятна и ясна, да. Но когда примешиваются чувства, такие противоречивые, жмурюсь, не в силах вынести его прямой взгляд. Повторяю про себя, что мой муж не способен на насилие. В какой-то момент полотенце между нами исчезает. Чувствительность прикосновений зашкаливает. Смотрю вниз, но тут же отворачиваюсь. «Не бойся», — шепчет, приподнимая меня чуть над собой, за бедра. «Нужно расслабиться. Я тебя держу,